Глава 38. Яссен. «Все стремится к северу, даже смерть» — раванская пословица. Яссен сразу узнал аметистовую сосну со стволом цвета слоновой кости. Она привалилась к горному склону, будто пьяница, вот такое своеобразное приветствие. «Почти добрались!» — крикнула Налине. «Ехали уже 3 часа». В начале подъема Яссен расстегнул шубу, а теперь, когда они углубились в лес, пожалел, что не снял. Духота стояла страшная. Хеннут тревожно дергался, но Яссен ласково потрепал его по шее и направил вперед. «Кошмар! Просто невыносимо!» Элина утирала лоб, ее лицо раскраснелось. Яссен старался не смотреть, пока она снимала шубу. Горло блузки потемнело от пота, но едва Элина поймала его взгляд, он тут же отвернулся. «Летом здесь бывает жарко, но чтобы настолько, не припомню», — сказал Яссен, когда она подъехала ближе. «Думаешь, это правда про лесные пожары?» «Даже не сомневаюсь». Яссен был здесь в последний раз много оборотов назад, но путь к отцовской хижине прочно врезался в память. Вот высокий саженец с голубыми иголками, а вот скала, похожая на лицо старого короля. Яссен понукнул своего Бренни, и тот перепрыгнул через поваленное бревно, усыпанное сухими листьями и пылью из рудников выше по склону. «Если верить торговцу, скоро сюда прибудут джантарские солдаты, чтобы забрать драгоценную руду. Они, вероятнее всего, направятся прямиком к шахтам и обыскивать гору не станут. В конце концов, здесь глубокий тыл, чего опасаться?» Тем не менее, Яссен все равно старался заметать следы, направлял Бренни через сосновые корни или по пересохшим речным руслам, чтобы как можно меньше обозначать свое присутствие. Промелькнуло голубое пятнышко. Яссен поднял голову и увидел горного жаворонка. «Замрите!» — велел он. Элина остановила харпу. Яссен спрыгнул с седла на ковер из сосновых иголок, стараясь не зацепиться за торчащие из зарослей голые черные ветки никогдеции. Горный жаворонок пропел 3 негромких звука. «Слышите? 3 звука. Значит, опасности нет. А если один?» «Если один, тогда надо бежать». Ступая в просветы между корнями, он дошел до высокого ретерина. Это был старый лесной пастырь, синий бархатистый ствол, шире 3 взрослых мужчин в обхвате, а крона густая и тяжелая, несмотря на летнюю жару. Яссен осторожно присел и стал разглядывать корни. Они паутиной тянулись во все стороны и вели к самому основанию горы. Отец учил, что корни дерева — это карта, в которой можно увидеть землю целиком, от глубоких низин до высочайших вершин. Главное — смотреть внимательно. Яссен нашел корень, уходящий к стволу. Кора на нем была мягкой и податливой. Ведя по ней пальцем, он нащупал сучок, выпуклость, на которую когда-то давно ему указал отец, и нажал. Раздался тихий щелчок. За спиной зашуршали листья, и заросли никогдеции расступились, обнажая каменные ступени, спускающиеся под гору. «Мать моя, золото!» — ахнула Элина. «Что это за магия?» «Полезно время от времени выбираться из Раванса», — ответил Яссен и снова запрыгнул на Хенута. Древние ступени круто уходили вниз, но Бренни уверенно держались на ногах. Вход со скрежетом закрылся, и тоннель погрузился в темноту. Яссен крепче сжал поводье. Надо было раздобыть какой-нибудь фонарь, теперь же придется полагаться на память. Он остановил Хенута и велел Элине тоже остановиться. Пока глаза привыкали к темноте, он повертелся в седле, прикидывая, куда двигаться дальше. Воспоминания возвращались постепенно, обрывками, вспыхивая подобно тлеющим углям. Отец ведет Яссена через узкий хребет мимо обсидиановых скал, так пугавших его в детстве, а потом вверх, пока не начинает пахнуть прелой листвой. «Сюда!» — сказал Яссен, направляя Бренни к уступу, за которым зияла глубокая пропасть. Несмотря на отсутствие света, недра горы блестели. Проход, в отличие от рудниковых штолен, был широкий и высокий, с неровными стенами. Когда Яссен спросил у отца, кто выкопал тоннель, тот лишь пожал плечами. «Да какая разница?» Отец заставлял Яссена запоминать тоннели, соединявшие шахты, хижину и предгорья, часто ходил вместе с ним, но соваться в тоннели, ведущие к центру хребта, запрещал. «Ходи только здесь», — наказывал он сыну. Они углублялись все дальше и дальше, и тут гора зарокотала, сверху посыпалась крошка и комья грязи. Бренни испуганно всхрапнули. «Буровые установки?» — прошептала Элина, но ее голос эхом разнесся по тоннелю. «А ты, кажется, говорил, что в этой части горы добыча не ведется». «Не ведется, но шахты все равно близко, буры слышно везде». Что-то юркнуло между камней, и его Бренни попятился. Яссен сжал колени и забормотал успокаивающие слова, рукой потянулся к бедру. Послышался рык. Отражаясь от камней, звук превратился в оглушительный гортанный рев. Бренни начали трясти головами, взбрыкивать. Яссен крепче натянул поводья, и тут рык повторился, на этот раз ближе. По камням скользнула черная, чернее темноты, тень. По плечу и обожженной руке пробежала дрожь. Харпа встала на дыбы и рванулась прочь, мимо Яссена, унося на себе Элину. Бренни с головокружительной скоростью мчалась по тоннелю, камни летели у нее из-под ног. При виде убегающей самки Хенут тоже сорвался с места. Яссен успел еще раз оглянуться через плечо. Черная тень метнулась в пропасть, а его рука дернулась, будто ее ужалили. От резкой боли Яссен вскрикнул и слегка разжал поводья, а Бренни с визгом несся вперед. Показалась развилка. Куда же вел его отец, налево или направо? «Левее! Левее!» — закричал Яссен. Элина натягивала поводья, но Бренни не слушалась. Тогда она сорвала, забрала и ударила животное по боку. Бренни, взвизгнув, метнулась влево, скакун Яссена следом. Тоннель начал забирать вверх, запахло лесом, чернота сменилась серостью. Путь расширился, и Яссен погнал своего Бренни вперед, пока не поравнялся с Элиной. Он протянул правую руку, чтобы схватить Харпу под узцы. Видимо, испугавшись почерневших пальцев, та притормозила. Элина ахнула и едва успела уцепиться за гриву, а Хеннут тоже вдруг встал, как вкопанный, едва не выкинув Яссена из седла. Впереди, сквозь осыпающийся каменный свод, пробивались лучи закатного солнца. По стенам тянулись корни, пол и потолок постепенно смыкались, поэтому Яссену пришлось спешиться и пригнуться. Руку пронзила очередная ослепляющая вспышка боли. Он пошатнулся, заваливаясь вперед, будто пьяный, и сполз по стене. «Яссен?» — с беспокойством окликнула его Элина. Голос ее словно доносился из самых недр горы. Яссен стиснул зубы, заставляя себя дышать. «Раз, два, три... Не отключайся, чтоб тебя... Раз, два, три... Раз, два, три...» Когда он открыл глаза... Тошнота немного отступила, хотя в горле стоял привкус мяса, которое они ели на прошлом привале. Здоровой рукой Яссен нащупал шершавую стену, он двигался по ней пальцами, пока не наткнулся на гладкий, фальшивый камень. При нажатии на него земляной потолок раскрылся, и вниз посыпались гнилые листья и грязь, чуть не завалив их с головой. Откашливаясь, Яссен подтянулся наверх. Его Бренни высунулся наружу и неодобрительно фыркнул, но легко выбрался на твердую землю и стал отряхивать листву свислых ушей. Элина подняла руку, и Яссен помог ей вылезти. «Почему здесь нет ступенек?» — проворчала она, выбирая из волос сосновые иголки и листья молора. «Повторяться опасно», — сказал Яссен. Харпа выпрыгнула из-под завала и неторопливо куда-то пошла. Яссен схватил ее за поводье. Слова вырвались сами собой. «Благословенны те, кто несет». Это была старая раванская поговорка, которую он перенял у матери. Звуки древнего языка успокоили Бренни. Она фыркнула и ткнулась носом ему в плечо. Он погладил ее за ушами. «Мне казалось, ты не веришь в Феникс и древние обычаи пустыни», — мягко заметила Элина. «Да так, припомнилось что-то», — сказал он. «Гора... Тропа, лес — все это навевало воспоминания о летних циклах, проведенных здесь. Как он охотился с отцом, бродил с матерью, высматривал в небе падающие звезды вместе с обоями. Озираясь, Яссен почувствовал боль в груди. Она поселилась там с тех пор, как они сошли в городке под горой, а теперь усилилась, сдавливая сердце, будто змея. «Это она?» — спросила Элина, указывая на покосившееся строение среди деревьев. Яссен повернулся, и в ушах у него зашумела кровь. Домик, сложенный из молоровых бревен, стоял на холмике между двумя толстыми ретеринами. Светоотражающие панели на крыше защищали от солнца, на массивной черной двери висел золотой молоточек в виде феникса. Медленно, словно пробираясь через глубокие пески, Яссен поднялся по ступенькам на крыльцо. В последний раз он был здесь мальчишкой 7 оборотов от роду, всего за неделю до смерти отца. За неделю до того, как Яссен с матерью остались одни собирать осколки их жизни и примиряться с тайнами, которые Эрвин унес с собой в могилу. Едва Яссен подошел к двери, фигурка Феникса ожила. Ее глаза открылись, лазерные лучи просканировали лицо Яссена, затем его целиком, задержавшись на руке. Яссен поднял левую ладонь, лазер скользнул к ней. «Что дальше?» — спросила Элина. Тот же вопрос он задавал своему отцу. Не зная ответа, он просто повторил то же, что делал Эрвин, закрыл птице глаза. «Каждому человеку нужно время от времени побыть вдали от богов». Дверь распахнулась, и они вошли внутрь. Хижина была небольшая, но в ней, казалось, вмещались тысячи воспоминаний. Вот скромная деревянная мебель под разноцветными покрывалами, которые выбирала мать. Вот камин из серого камня с вкраплениями раванского золота, который соорудил отец. Вот чайный сервиз, который он подарил жене. Солнечный свет, проникавший в окно, освещал пыльные песочные часы и чашки. Яссен не верил в привидения, однако теперь увидел их воочию. Его мать, отец и мальчишка, каким он был когда-то. Они заполняли собой комнату. Из груди Яссена исторгся стон, колени вдруг подкосились. Он смутно чувствовал, как Элина подхватила его и усадила в кресло перед камином. На углу каминной полки он разглядел инициалы, которые тайком вырезал там. Отец, конечно же, узнал, и тогда, смеясь, вырезал рядом свои. Я Н. Э. Н. Яссен Найт. Эрвин Найт. Приходя в эту хижину, Яссен успокаивал себя тем, что чего-то стоит, что его любят. Прежде хижина служила ему убежищем, а гора — площадкой для игр. Здесь он мог быть кем угодно, мог мечтать, стремиться, что-то собой представлять. А теперь он снова здесь, но сломленный и бесполезный. Он не стал тем, кем мечтал стать. Даже не стал убийцей, которого из него хотели сделать. В конечном счете... он оказался никем. Горло Яссена сжалось. От потрясения он не мог ни двигаться, ни говорить. Алина потрепала его по плечу и выпрямилась. «Посиди пока, а я совсем разберусь». Она вышла наружу, привязала Бренни, задала им корма, перенесла припасы в кладовую и поставила кипятиться воду. Яссен наблюдал за ней, как сквозь запотевшее окно. Она наверняка чувствовала, что он на нее смотрит, она всегда это чувствовала, но ничего не сказала. Она все делала молча и деликатно, не от слабости, а от понимания. Она как будто тоже видела призраков в комнате. «Вот», — она поставила на стол чай. Яссен уставился на чашку, но даже не шелохнулся. Здоровая рука дрожала, другая напоминала культю, он просто-напросто прольет все на себя. Элина присела рядом и сама взяла чашку, поднесла к его губам, аккуратно уперев подбородок. «Пей». Ее взгляд давал опору и силы. Яссен цеплялся за него, как путник цепляется за скалу, укрываясь от беспощадной песчаной бури. Этот взгляд был единственным спасением. Не сводя глаз с Элины, он сделал глоток. Когда он допил, Элина налила еще одну чашку и протянула лепешку со специями. Яссен принялся молча жевать под ее внимательным взором. Солнце скрылось за горой, и комнату начала заполнять темнота. Элина встала, подошла к двери и нажала на панель. Одна за другой в хижине зажглись лампы. Яссен, наконец, нашел в себе силы заговорить. «Здесь все по-прежнему», — еле слышно произнес он, — «и вместе с тем все поменялось. Живым нельзя без перемен», — сказала Элина, садясь рядом, — «только мертвые могут позволить себе постоянство». Яссен сухо рассмеялся. «Даже если так, перемен чересчур много». «Возможно». Она осторожно взяла его обожженную руку и положила к себе на колени, медленно провела пальцем по линиям на ладони, вокруг пятен на запястье. Ее касания были легкими и теплыми. Однако ты по-прежнему Яссен Найт, и, несмотря ни на что, ты жив. «Элина», — она посмотрела ему в глаза, — «ты сказал мне, что пока я живу, Раванс не погибнет. Тоже и с тобой. В тебе хранится твоя семья, ее история. Пока ты дышишь, она жива». «Она права. Конечно, права. Однако, как непривычно снова очутиться дома после стольких оборотов, после всего содеянного. Тем не менее, Яссен начал повсюду узнавать частички себя, в царапинах на каминной полке, в обтрепанных уголках любимого синего пледа, в треснутой чашке на столе. Все это пробуждало воспоминания, а каждое воспоминание тянуло за собой историю. Если жизнь человека представить как гобелен со множеством фигур, то его, Яссена, несомненно, будет самым необычным. Он был и мальчиком, которому пришлось быстро повзрослеть, и убийцей, который, не моргнув глазом, сдал своих братьев, и предателем, погубившим свою родину, и слугой, спасшим свою королеву. Все эти истории были частью его самого. Они, по сути, и были им. И, возможно, тот человек, которым Яссен всегда мечтал стать, еще жил внутри него, ждал своего часа. Элина ушла в спальню, а Яссен лежал на диване и не мог заснуть. Ему вспомнилась легенда, которую рассказывал отец. Легенда повествовала о Гарамонте, путешественнике, пересекшем Ахийское море, когда боги разрушили его дом. Гарамонт плыл по звездам, не зная, куда они его приведут. «Почему?» — спросил Яссен. «А если бы они привели его к другой разрушенной земле?» «Потому что он верил, сын», — ответил отец. «Верил, что боги, хоть свирепые и жестокие, но могут быть добры и милосердны. Если бы они уничтожили все земли и всех их обитателей, то некому было бы им поклоняться, и они бы канули в забвение». Тогда Яссен не смог постичь суть легенды, но теперь, глядя в потолок, прислушиваясь к скрипу половиц и свисту ветра, кое-что понял. Гарамонт потерял почти все, но собрал то, что осталось, и отправился искать место, где мог бы сложить осколки воедино. Яссен задумался, построил ли Гарамонт на чужбине новый дом по образцу старого, или отрекся от прошлого и начал с чистого листа, с очага без надписей. Он услышал тихий тоскливый стон, вскочил и потянулся к пистолету, лежащему на столе. Прислушался, весь напрягшись. Стон повторился. Яссен встал и вышел в коридор. Холодные половицы обжигали голые ступни. Стон доносился из-за двери спальни. Элина рыдала. Яссен потянулся было к дверной ручке, но замер. «Наверное, нужно оставить ее в покое». Ей, пожалуй, не понравится, что он увидит ее плачущей. Однако Яссен помнил, как чувствовал себя ночами вскоре после того, как потерял мать. В горле першило, одиночество сдавливало сердце. Наконец он собрался с духом и постучал. «Элина?» Рыдания стихли. Яссен прижался ухом к темному дереву и прислушался. Элина не отозвалась, но и не прогнала его. Он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Элина лежала на боку, спиной к нему. Он присел на край кровати, она не повернулась. Он чувствовал ее горе, густое и влажное. В темноте оно было особенно осязаемо. Он также понимал, что не в силах его облегчить. Эта боль принадлежала только одному человеку, и только он мог ее вынести. Зашуршало одеяло, и Элина, не оборачиваясь, выпростала руку. Яссен молча положил свою ладонь сверху. Их пальцы сплелись. Он пробудет здесь всю ночь. Он пробудет с ней столько, сколько понадобится.